Глава 5. Потихоньку формируя файл доходы-расходы, я то и дело прислушивалась к происходящему на кухне. Судя по звукам, возмездие ко мне не спешило. Иден допивал какао и доедал пряники. Затем послышались звуки льющейся воды, моющейся посуды, и только минут через 20, когда я открыла вкладку вчерашнего сайта, где мы заказывали одежду, Титан вошел в комнату и с порога заявил. «Я понял, что ты пыталась меня обидеть, но не понял, как именно. Причем тут сила рук?» «Я ожидал чего угодно, но только не этого». «Да». Давненько я не чувствовала подобной неловкости и сейчас не знала, как поступить. Разъяснить подробно или попытаться увильнуть? Последнее не в моих правилах, но... Ладно, скажу. В любом случае не ударит, разве что обидится». «Это намек на то, что ты самостоятельно удовлетворяешь свои интимные потребности». На меня посмотрели как на дуру и скептично фыркнули. Затем что-то прикинули в уме и фыркнули снова, хохотнули, покачали головой и снова фыркнули. «В следующий раз постарайся не умничать». Посоветовали мне, когда отфыркались, таким тоном, что захотелось фыркнуть уже самой. Но укол засчитан, хоть он и глупый. «Остыла? Чем занимаешься?» Происходящее все больше отдавало сюрам, но я выдохнула и постаралась настроиться на деловой тон. «Остыла, осваиваю свои новые обязанности. Что будем делать с одеждой? Заказывать тебе еще футболку и шорты или стоит что-то посолиднее?» Титан, до сих пор щеголяющий в одном полотенце, с которым, кажется, уже сроднился, подошел ближе и склонился, чтобы повторно внимательно изучить предложенный сайтом ассортимент. В этот момент до меня впервые донесся запах его тела. Что-то среднее между мокрой землей, горячим камнем и ароматом какао. Капелька пота и чего-то неуловимого. Необычно, но вкусно и довольно интригующе. «Давай остановимся на футболке и штанах», — задумчиво пробормотал Иден, вряд ли представляя, какие неуместные мысли заняли меня в этот момент. «Было бы неплохо обзавестись чем-то более представительным, но думаю, что костюм для деловых встреч лучше заказать у портного. Сомневаюсь, что мне подойдет что-то из готового. А до портного еще надо дойти. Так что давай это и это». «Как скажешь». Я покидала выбранные вещи в корзину, сразу же оплатила заказ картой. Еще через 5 минут перезвонил менеджер и заверил, что всего через час курьер позвонит в дверь. На этой воодушевляющей ноте я перевела взгляд на кучки сокровищ, бессовестно валяющихся на полу, и задумчиво прикусила губу. «Что будем делать с ценностями? Боюсь, у наших ломбардов не хватит денег, чтобы нам без опаски обналичить такие богатства». «Я уже прикинул перспективы». Согласился со мной Титан. «И среди той информации, что ты собрала по нелюдям округи, отметил пару гномьих кланов, которые наверняка оценят монеты и остальное барахло по достоинству». «Считаешь это барахлом?» «Все, что на полу, да, исключая артефакты. Хотя и они не высшего качества, но для ссоры между кланами самое то», — уверенно заявил Иден и привлек мое внимание к шкатулке на подоконнике, которую я не заметила сразу. «А вот там не барахло, которое я решил оставить для нас с тобой». «И что там?» Я никогда не отличалась излишним любопытством, но содержимое очень красивой шкатулки, вырезанной из цельного полудрагоценного камня мраморно-розового цвета, меня всерьез заинтересовало. «Несколько колец, пара ожерелий, браслетов, наруч и диадема», — перечислил Титан, попутно подходя к шкатулке и возвращаясь ко мне вместе с ней. Открыл, чтобы я увидела содержимое, поставил передо мной и с едва уловимым смущением, или мне показалось, произнес: «Все, кроме мужской печатки и наруча, твое. Я подумал, что они слишком красивы, чтобы отдавать их кому-то другому». «Ага», — озадачилась я. Пару минут просто смотрела на золотое великолепие, выполненное настолько искусно, что не верилась в его древность. Оценила огранку, игру света в камнях, величину карат, а затем подняла на Титана глаза и с подозрением уточнила: «Это взятка?» «Это не взятка», — нахмурился Иден. «Моя доля?» «Нет», — прозвучало еще раздраженнее. «Тогда что?» «Ты неправильная женщина!» Вдруг вспылил Титан и возмущенно взмахнул руками, да так, что полотенце не удержалось на бедрах и упало на пол, являя мужское естество собеседника во всей своей дикой красе. вместо того, чтобы наклониться, поднять полотенце и прикрыться, как сделал бы подавляющее большинство правильных мужчин на его месте, Иден гневно наставил на меня палец. «Я просто хотел тебе сделать приятно. За спасение, за стойкость, за выдержку, в конце концов. И мне хватило бы обычной благодарности, а не подозрений в немыслимом. Наверное, я просто устала от этого дикого напряжения, которое не отпускало меня уже несколько дней, поэтому вместо ответного возмущения или негодования прикрыла глаза, откинула голову на спинку кресла и спокойно произнесла. «Ты сделаешь мне приятно, если оденешься. За подарок спасибо, но ты пойми, мы слишком плохо друг друга знаем, чтобы понимать, настолько двусмысленные поступки верно. Особенно после твоих заявлений на кухне. Выдохни и успокойся. Я не просто так задаю тебе вопросы, от ответов на которые ты уходишь раз за разом, а именно для того, чтобы избежать подобных недоразумений. И, возможно, в твоем понимании я неправильная женщина, но и в моем ты не очень однозначный мужчина. Одно то, что ты титан, говорит о многом». Я редко с кем говорил так много, как с Иденом, и сейчас поражала самой себе. Я действительно очень хотела его понять, и поэтому изменила свое обычное социопатическое поведение, становясь не в меру разговорчивой, любопытной и идущей навстречу. А впереди еще вся жизнь бок о бок. «Ладно, извини», — буркнул Иден от окна, а когда я открыла глаза, то увидела его стоящим у подоконника ко мне спиной, к счастью, уже в полотенце. «Давай действительно займемся делом. Будешь дополнять файл о кланах или обойдемся уже имеющимися?» «Дай мне часа полтора». «Хорошо, я буду на кухне». И тихо ступая, ушел, так и не встретившись со мной взглядом, хотя я внимательно проконтролировала его уход. Снова обиделся. Уверена, именно обиделся. Только на что, непонятно. Однако извинился. Сильный поступок. Сделав неожиданный вывод, удивленно качнула головой, но развивать мысль дальше не стала. Дело. Дело прежде всего. Закрыла сайт, открыла файл. Торопливо пробежалась по нему глазами, чтобы напомнить самой себе, кого уже внесла, и только после этого сосредоточилась на новых данных. Для этого устроилась в кресле поудобнее, закрыла глаза для большей концентрации и потянулась к призывно мерцающей информации, которая окружала меня буквально со всех сторон. На этот раз я уже не хватала все, что плохо лежит, а тщательно сортировала и только после этого заносила файл. 10 минут, 20, 30. Звонок в дверь вырвал меня из очередного погружения в эфир, но не успела я моргнуть, как Иден крикнул с кухни. «Я открою». «Вот только... что за странные темные пятна мерещатся мне с той стороны?» «Нет, стой!» С предостережением я не успела, Титан уже открыл. И сразу же послышались весьма недвусмысленные звуки борьбы, вскрики, маты, шум падающих тел. Замерла, забыв даже выдохнуть. Но следующие слова, прозвучавшие из коридора очень знакомым раздраженным тоном, позволили воздуху покинуть легкие. «Это не курьер». «А кто?» Я еще не решалась выйти из комнаты, предпочитая повысить голос. «Ошиблись дверью?» «Если бы», — проворчал Иден едва слышно, но продолжил уже громче. «Но, думаю, один из них нам сейчас все расскажет, да?» Судя по рычащим ноткам, последние слова предназначались уже не мне, так что пришлось перебарывать опасения и выходить в коридор. А там представшая перед моими глазами картина просто поражала. Во-первых, гостей оказалось трое, и двое из них, на вид типичные гопники, лежали друг на друге без сознания, тогда как третий, явно жалеющий, что не составил компанию своим дружкам, был частично обездвижен громом, чьи зубы были в любой момент готовы сжаться на промежности неудачника сильнее. Во-вторых, гости оказались вооружены кастетами, ножами и даже пистолетом, который заинтересованно крутил в руках Иден. В-третьих, Титан опять умудрился потерять полотенце. И, кажется, это пугало третьего преступника намного больше, чем зубы грома. «За все время, что я здесь живу, меня еще ни разу не грабили». Решила я приступить к диалогу, начав немного издалека и тем самым привлекая внимание преступника. «Может, вы все-таки ошиблись дверью?» «Ошиблись!» — истово закивал головой парень, которому навскидку было лет 20, не больше. «Мы вообще не к вам, мимо шли!» «Мимо четвертого этажа?» Сарказма в тоне Титана было хоть отбавляй. «А на меня от неожиданности накинулись». «Да!» — еще интенсивнее закивал головой парень, и я в какой-то момент начала переживать, что она оторвется. «Ложь. «Говори правду, иначе...» Продолжать Иден не стал. За него это сделал Гром, чуть сжав челюсть, и парень заверещал фальцетом. «Мы по наводке из ломбарда. Какая девка сегодня заложила 4 перстня подряд, и мы пришли за деньгами. А еще нам пообещали 10% от всего, что найдем еще». «Кто?» Короткий вопрос, но таким тоном, что даже у меня по спине мурашки пробежали. Парень так и вовсе посерел, сник и просипел. «Старшой». «Имя?» «Миха. Михаил Иванович, это Васенко». А вот это уже любопытно. Мы переглянулись с Иденом. Господин по фамилии Васенко был вампиром и числился в младших помощниках главы местного клана. Кажется, что-то мы упустили, когда решили так самонадеянно сбыть перстни через ломбарды этого района. Или следили за мной намного внимательнее, чем мне хотелось бы. Следующее действие Титана вызвало во мне недоумение, но только в первые несколько секунд. Сначала Иден едва уловимым движением что-то нажал на шее гопника, отчего тот мигом потерял сознание, а затем ловко перетаскал парней одного с другим на кухню, с последним заходом вернув многострадальное полотенце на бедра. На кухню отправился и голем, получив категоричный приказ пресекать любую попытку несанкционированного подъема. И вовремя, потому что буквально минуту спустя в дверь позвонили вновь. На этот раз это оказался действительно курьер, причем утренний, так что Иден вновь удостоился восхищенного взгляда и заверения, что следующая покупка будет уже со скидкой. Не слишком интересуясь производимым впечатлением и даже не став тратить время на примерку, Титан забрал у курьера пакет и абсолютно бесцеремонно выставил парня за дверь. И не зря, потому что на кухне кто-то пришел в себя, явно увидел сидящего на страже Грома и выразил по этому поводу мнение весьма нецензурно. «И что дальше?» Задала я вопрос, при этом имея в виду все и сразу. «Могу убить и избавиться от тел так, что не найдут». Довольно громко и весьма угрюмо ответил Иден, и на кухне моментально притихли. «Или у тебя есть другие варианты?» Уж не знаю, что подумали парни о моем продолжительном молчании, но с кухни донеслось тоненьким фальцетом. «Не надо нас убивать, мы никому ничего не скажем, правда». «Веришь?» Иден саркастично приподнял бровь. «Не-а». Я вернула ему такую же саркастичную ухмылку. «Но убивать тоже как-то перебор. Предлагаю сложный перелом челюсти в 3 местах и сотрясение мозга. Несмертельное, справишься?» «Обижаешь». И прозвучало это с таким зловещим предвкушением, что я с трудом заставила себя остаться на месте. Вообще-то я по большому счету пошутила. Хотя, может, и нет. Не думаю, что в намерение гостей входила лишь задушевная беседа. Не окажись в квартире Титана и Голема, кто знает, чем бы все закончилось. Я еще раз думывала, а Иден, подмигнув мне, ну, очень многообещающий, с каким-то маньячным блеском в глазах, уже направился на кухню. Пришлось ретироваться обратно в комнату. Еще и дверь закрыла, чтобы даже случайно не услышать, не увидеть лишнего. Никогда не была поклонницей насилия в любом проявлении. Но... С волками жить. Лучше ужить, чем существовать. И уж тем более умереть. Старательно уверяя себя, что это не малодушие и трусость, а грамотное распределение обязанностей, я вновь поспешила отправиться за информацией в эфир, чтобы как можно качественнее отключить слух. Получилось неплохо. По крайней мере, я не услышала ни предсмертных воплей, ни просто криков боли. И когда спустя 40 минут в комнату зашел одетый в новые вещи, немного хмурый Иден, я не сразу смогла сфокусировать на нем свой рассеянный взгляд. Но как только смогла, первым делом поинтересовалась. «Все в порядке?» «Относительно», — кивнул Титан и присел на кровать. «При выносе тел пришлось сдать их группе, ожидавшей у подъезда. Заодно побеседовать с ними». «О-о-о!» Просить не пришлось, Титан был готов рассказать о произошедшем сам. «Парней ждал Васенко». И когда понял, что они не справились, попытался натравить на меня своего бойца из вампиров, но я угомонил и его. Губы Титана презрительно скривились, лучше слов выдавая его мысли и отношение к случившемуся. Заодно объяснил ребятам, что ты под моей защитой. Если они рискнут тебя тронуть, то закопаю всех. Буквально. И прикрыл многозначительно блеснувшие глаза, в которых мелькнуло нечто. «Надеюсь, они смогли уйти?» Мой вопрос прозвучал не очень уверенно. «Смогут, когда откопаются», — Ширина ухмылки Титана наверняка отражала степень полученного удовольствия, но я лишь с осуждением поджала губы. «Да ты не переживай, я утопил их в землю всего лишь по шею». «Рано, слишком рано». «Но нам лучше съехать отсюда», — вдруг заявил Иден совершенно другим тоном и, хлопнув себя ладонями по коленям, резко встал. «Собери вещи на первое время, документы и все, что дорого, как память». Я недоуменно моргнула, отказываясь верить услышанному, а он уже продолжал. «Вампиры никогда не отличались умом и здравомыслием, и уверен, сегодня ночью нас посетит группа из самых отъявленных головорезов. Я-то и с ними справлюсь, но не хочу пока большой шумихи. Детка?» Моргнула снова, не собираясь срываться с места вот так запросто и бежать непонятно куда, сломя голову. В принципе, этого следовало ожидать, и подспудно я сама понимала, что рано или поздно придется уходить, но... Не сбегать же. Я элементарно не готова к этому морально. «Ксения?» Иден нахмурился, когда я не отреагировала даже на детку. «Ты слышала, что я сказал?» «Слышала». Мой голос прозвучал глухо и недовольно. Я поняла каждое сказанное тобой слово, просто я... «Ладно, не бери в голову. Мы совсем уходим?» Во взгляде Титана промелькнуло беспокойство, но я уже отвернулась, чтобы сохранить занесенную в файл информацию и выключить ноут. Параллельно прикидывала, без чего точно обойтись не смогу, а что станет лишь балластом. «Думаю, да», — прозвучало у меня за спиной. «Даже если вампиры не разнесут квартиру в поисках информации, улик или просто от злости, то наш дальнейший путь лежит за пределы этой страны». «Ясно». Следующий час прошел в молчаливых и сосредоточенных сборах. Ноут, деньги, документы, телефон с зарядником, смена белья, платья, туника, средства гигиены. В отдельную коробку, которая нашлась на антресоле, я бережно убрала все вещи, которые были мне дороги как память, собираясь завести их родителям. Немногочисленные фото, памятные безделушки и несколько книг. Сама переоделась в футболку, джинсы и кеды, понимая, что так будет удобнее и мобильнее. Закончив с этим, внимательным взглядом прошлась по квартире, а затем не поленилась и сняла с нее информационный отпечаток, чтобы уже точно ничего не упустить. Да, действительно, учла все, перевела взгляд на собранное и впервые поразилась, как мало у меня вещей, которыми я дорожу. Почти 8 лет самостоятельной жизни и всего пол коробки памяти. Все? С кухни подтянулся Иден, уже давно упаковавший сокровища обратно в сундук и дожидающийся лишь меня. «Да. Куда планируешь податься?» «В любую гостиницу, расположенную в центре», — уверенно проговорил Титан. «По твоим данным, центр под контролем ведьмаков, и вампиры к ним не сунутся. А пока ведьмаки поймут, что к чему, мы снова сменим место». «Тогда заедем по пути кое-куда?» Я указала на коробку. «Вещи памятные, но брать их с собой нет смысла. Хочу завести родителям». «У тебя есть родители?» Удивление защитника было настолько ярким, что уже я изумленно вскинула брови. «А, ну да, ты же рожденная. «А ты нет?» «Нет». Иден отвел взгляд и склонился, чтобы поставить коробку на сундук, который предварительно упаковал в пододеяльник, сделав из него невнятный тюк. «Я создан из земных недр и желаний древних. Я вроде уже говорил об этом». «Говорил». Озадаченно протянула я, подхватывая кейс с ноутом и поправляя на плече сумку с документами, тогда как Иден взял на себя еще и сумку с вещами. «Но я не предполагала, что это настолько буквально». «Думаю, вечером у нас выдастся пара свободных часов, мы обсудим и это». Деловито заявил Титан и отправился на выход к заранее заказанному такси. «Пора уже познакомиться более плотно. Гром, за мной». Пока ехали в такси, таксист был предупрежден о грузе и животном, но все равно ворчал и косился на Грома, ехавшего на заднем сиденье рядом со мной. Меня посетила немного запоздалая, но очень умная мысль. А ведь за нами могут следить и сейчас. Даже не могут, а наверняка следят. И я, как последняя идиотка, веду своих недоброжелателей к родителям. Сомневаюсь, что обозленные вампиры станут разбираться в их непричастности. Обычно их клыкастые братья сначала действовала силой, а уж потом умом. «Иден?» «Да?» «Я передумала. Едем сразу в гостиницу». «Как скажешь». Титан не стал интересоваться причиной, лишь повернул голову к таксисту и довольно надменно заявил. «В центр». «Куда именно?» — хмуро уточнил мужчина средних лет. «Центр большой, и учтите, за новый адрес будете доплачивать». «Не беспокойтесь об этом», — вмешался я в разговор. «Вражский переулок, гостиница «Дизайн Сьютс». Утренний час пик уже прошел, а вечерний еще не настал, так что мы достаточно быстро добрались до цели. Расплатились с таксистом, оставив за беспокойство еще и щедрые чаевые, но прежде чем войти в здание гостиницы, озадачились размещением грома. К сожалению, с животными таких размеров заселяться ни в один подходящий отель было нельзя. Титан со свойственной ему категоричностью предложил развеять голема и создать нового при необходимости, но я, как ни странно, успела привязаться к этому недышащему лохматому чудищу и категорично заявила. «Нет, сделаем иначе. Прикажи ему дожидаться нас снаружи. Где-нибудь, допустим...» Я глядела парковку, здание, одинокий дуб и махнула рукой вправо. «За мусорными контейнерами. Так он всегда будет поблизости, не привлекая внимания». «И надо тебе это», — проворчал Титан, но сделал все, как я сказала. Пес, внимательно выслушавший указания, потрусил на позицию, а мы направились в гостиницу. «Почему не заехали к родителям, как хотела?» «Поняла, что это глупо», — сморщив нос, не стала скрывать своих опасений. «Если за нами следили, то я бы подставила родителей под удар. В отличие от нас с тобой, они обычные люди, их некому защитить». Внимательно выслушав, Идан чуть нахмурился, и пока мы шли по помпезному холлу к стойке администратора, задумчиво предложил. «Если хочешь, могу создать парочку големов для охраны района, в котором они живут, и при малейшей опасности стража доложит об этом мне». Не ожидала настолько щедрого жеста, и поэтому первые секунды три изумленно молчала. Но стоило нам дойти до ресепшена, как я благодарно прикоснулась к руке спутника. «Я была бы тебе очень признательна. Я очень ими дорожу и не хочу втягивать их во все это». «Сделаю», — кивнул Титан и только после этого переключился на белозубую улыбающуюся девицу. «Нам нужен номер». «Здравствуйте. Рада приветствовать вас в нашей гостинице «Дизайн Сьютс». Какой номер вам нужен и на какой срок?» Неброский макияж, идеальные зубы, милая личика, длинные каштановые волосы и стройная фигурка. На девушку за стойкой было приятно посмотреть, и уверена, хозяева гостиницы наверняка не прогадали, взяв ее на работу. «Две отдельные кровати и в разных комнатах на неделю». «Не раздумывая», — ответил Идан, вновь приятно удивляя меня уже своей предусмотрительностью. «Секундочку». Девица смотрела в монитор, но то и дело поднимала подозрительно блестящие глаза на моего спутника, буквально пожирая взглядом каждую прокачанную мышцу Титана. Дурочка. Хотя, если он не любит шлюх, то эта девица может скрасть ему вечерок-другой. Весьма рациональная мысль отдавала циничностью, но я прекрасно понимала, что потребности у всех разные. Ведь кто такой Титан? Не считая происхождения и способностей обычный мужчина. Я бы даже сказала «мужик» с большой буквы. А мужику что надо? Поесть, поспать и под... бабу. И если первое и второе у нас уже схвачено, то третье стоит напротив и жеманно поправляет воротничок белоснежной блузки. Только, кажется, до Идана это еще не дошло. Но вот мои паспортные данные забиты в электронную форму гостиницы, ключ передан, и мы вольны идти на третий этаж в номер 307. «Спасибо, Кристина», — поблагодарил я девицу, прочитав ее имя на бейджи. «Скажите, когда у вас обычно уборка и пересменка?» «Уборка ежедневно в полдень, но по желанию постояльцев можно подобрать и иное время». То и дело, облизывая губы, ответила неоцененная красотка, при этом не спуская глаз равнодушного к ее манипуляциям Идана. «А моя смена заканчивается завтра в 7 утра». «Отлично. Идан?» «Да, идем». Все это время, думающий о чем-то своем Титан, скользнул безразличным взглядом по томно вздохнувшей Кристине, поудобнее перехватил захваченные из квартиры вещи, словно они весили не больше пары килограммов, хотя один сундук, по моим прикидкам, тянул на полтонны, и размеренно зашагал к лестнице. Нет, надо будет без намеков, прямым текстом. По-другому он, кажется, не понимает.